Глава 113. Как-то вечером, после ужина в небольшой столовой полицейского отделения, к разведчикам подошел капитан Трентон. «Завтра встреча. Идем на показ». «Какой показ?» – не сразу понял Джим. «Я уже говорил вам, главный агент, который будет выполнять основное задание, должен взглянуть на ваши физиономии, чтобы запомнить». «Разумеется, на расстоянии. Никаких рукопожатий и обмена номерами телефонов». «А почему просто не послать ему наши фотографии?» «Фото не дает полного представления о человеке. А в нашей операции взаимодействие и взаимопонимание – это залог успеха». «А что он за человек, этот агент?» «Вот завтра все и узнаете». «Мы поедем как полицейские?» «Ни в коем случае. Нарядитесь в гражданское». «Но у нас нет никаких вещей». «Не переживайте. У нас этого добра навалом. Больше, чем в ином магазине. Сержант-хозяйственник все вам выдаст». «За нами могут следить?» – спросил Джим. «Следить, конечно, могут. У местной политической разведки есть определенный график, по которому они действуют. Положено, скажем, провести 20 часов наблюдения за нами. Они его проводят. Но иной раз растягивают эти часы на всю неделю. А бывает, и в один день сваливают, торча у проходной сутками. Отчетность закрывают». «Все как у людей», – улыбнулся Тони. «Вот именно. Оружие брать будем?» «Это еще неизвестно», – уклончиво ответил капитан. Жили Джим и Тони в отдельной однокомнатной квартире здесь же, в полицейском общежитии. Условия были отменные. Учебный центр в Антвердене и тем более казарма на базе не шли по уровню комфорта ни в какое сравнение. Однако спалось здесь не очень хорошо. Разведчики помнили о предстоящей операции. По степени риска она далеко обходила прогулки в джунглях. К тому же там были Рихман и Шульц, которые всегда могли прийти на помощь. А здесь вокруг враждебная атмосфера. Одна ошибка, и второго шанса уже не будет. Тем не менее, утром напарники проснулись бодрыми. Приняли душ, побрились, позавтракали. Затем отправились к сержанту-хозяйственнику по имени Доус. Тот критически оглядел их и сказал, что нужно подравняться. Спорить разведчики не стали, и сержант вполне профессионально их подстриг. «Теперь милости просим в гардероб. У нас богатый выбор». Когда Джим и Тони увидели этот гардероб, они рты раскрыли от удивления. Длинные стойки с вешалками тянулись метров на 20. Здесь было все, что душе угодно. И, разумеется, в хорошем состоянии. Сержант Доус был здесь чем-то вроде банщика Никса на базе. «Откуда все это?» – спросил Джим. Он опасался, что и здесь коптятся вещи погибших на задании. «Каждый год выделяются средства для закупки одежды на оперативные нужды. А какие у нас оперативные нужды? Работы ведь никакой. Вот и коплю, сам не знаю зачем. За 20 лет набралось чего угодно. Любые фасоны, любые моды». Напарники выбрали себе одежду попроще и поудобнее. Однако сержант Доус их выбор забраковал. «Вы что, ребята? Вам придется идти в ресторан. Нельзя, чтобы вы выглядели как посыльные из третьеразрядной конторки». «Но что ж нам тогда выбрать?» «Хорошие брюки, рубашки, а не спортивные майки. Возможно, жилетку и значок спортивного клуба. Среди успешной публики Свазиленда хорошим тоном считается ношение небольшого значка спортивного клуба. У нас есть несколько. Они из золота и серебра. Есть даже с бриллиантами». «А это не будет привлекать внимание? Ну, я имею в виду бриллианты. – поинтересовался Джим. «Бриллианты вам ни к чему. Возьмите значки попроще. И далее, я вижу, вы собрались идти в кроссовках. Это недопустимо. У нас есть прекрасный выбор легких элегантных сандалий. Я подберу вам подходящие». В результате, стараниями сержанта Доуса, Тони получил рубашку с длинными рукавами, которые требовалось закатать до локтей. А Джиму досталось с короткими. Брюки он подобрал широкие, чуть старомодные. На этом настоял Доус, уверяя, что сейчас так модно. Когда напарники были полностью одеты, сержант подвел их к зеркалу. «Ну как?» Джим и Тони заулыбались. Такими красивыми и преуспевающими они еще никогда не выглядели. После примерки Доус забрал одежду назад, сказав, что должен все отутюжить. «Через полчаса принесу вам на квартиру. У нас так принято». Разведчики отправились к себе и по дороге встретили капитана Трентона. «Одежду подобрали?» «Да, сэр. Сержант Доус помог». «Значит, все в порядке».